Так они прошли значительное расстояние, как вдруг по ветру донесся до них громкий сиплый лай, каким охотничья собака дает знать, что она напала на след добычи. «Окаянный пес!» — воскликнул Ранальд. «Твоя глотка никогда не предвещала ничего доброго сыну тумана! Будь проклята, сука, породившая тебя! Вот уже напала на наш след! Но поздно, подлая тварь, исчадья адова! Олень успел добраться до стада!» Ранальд тихонько свистнул, и ему также тихо ответили с вершины горного склона, по которому они поднимались. Ускорив шаг, они, наконец, достигли вершины, и капитан Дальгетти при ярком свете только что взошедшей луны увидел отряд из 10-12 горцев и примерно столько же женщин и детей, которые встретили Ранальда Макифа бурными изъявлениями радости. Капитан догадался, что окружавшие их люди были сыны тумана. Место, где они расположились, вполне соответствовало их прозвищу и их образу жизни. Это была нависшая над пропастью скала, вокруг которой велась очень узкая тропинка, едва заметная с вершины. Ранальд быстро и взволнованно рассказывал что-то сынам своего племени, после чего мужчины один за другим стали подходить к Дальгетти и пожимать ему руку, а женщины теснились вокруг него, шумно выражая свою благодарность и чуть ли не целуя край его одежды. «Они клянутся тебе в верности», — сказал капитану Ранальд Макиф, «в благодарность за добро, которое ты нынче сделал нам». «Довольно об этом, Ранальд», — отвечал Дальгетти, — «довольно. Скажи им, что я не люблю рукопожатий. Это путает все понятия о чинах и званиях в военном деле. А что касается целования, рукавиц, одежды и тому подобное, мне вспоминается, как бессмертный Густав Адольф, проезжая по улицам Нюрнберга, где его таким же образом приветствовал народ, чего он, конечно, был гораздо более достоин, нежели бедный, но честный кавалер вроде меня, обратился к толпе с упреком, сказав: «Если вы будете поклоняться мне как божеству, кто может поручиться, что мщение небес не обрушится на мою голову и не докажет вам, что я смертный?» «Так значит, ты намерен здесь укрепиться и оказать сопротивление нашим последователям, друг Ранальд?» «Ух! Вот-то адиос, как говорят испанцы! Клянусь богом, прекрасная позиция! Пожалуй, лучше позиции для небольшого отряда я еще не видывал за все время своей службы. Враг не может приблизиться по этой дороге, не оказавшись под обстрелом пушки или мушкета. Но, Ранальд, верный товарищ мой, у тебя, насколько я могу судить, нет пушки, да и мушкетов я что-то не вижу у этих молодцов. Так с какой же артиллерией ты намереваешься защищать проход, прежде чем дело дойдет до рукопашной?» «Поистине, Ранальд, это выше моего понимания». «Защитой нам будет отвага и оружие наших предков», — отвечал Макиф, указывая на своих людей, вооруженных луками и стрелами.